Пролог. Удар. Черное лезвие секиры своим вспарывает воздух над головой. Успел уклониться. Пытаюсь контратаковать, только бы достать врага клинком. Не тут-то было. Противник предвидит мои действия. Пинок в грудь, и отлетаю кубарем, покатившись по раскаленному, провонявшему кровью и потом песку. Отскакиваю, и вовремя. Секира вгрызается в землю в том месте, где мигом ранее был я. Толпа взрывается восторженным ором с трибун арены. Улюлюкающая чернь жаждет кровавых зрелищ, да и всякие аристократишки вместе с благородными магами. Пусть и держатся с достоинством, но алчны до тех же развлечений. На рыжий песок уже не раз падали выпущенные потроха, разваленные тела, отрубленные конечности, дерьмо, моча и кровь. Подобное завораживает даже элиту. Ну, а когда эта самая элита еще и зарабатывает на жестоких зрелищах? Морщась от боли, сплевывая вязкую слюну, перемешавшуюся с кровью. Нехило здоровяк меня пнул. Ступня врага размера этак 50-го, а ростом он и вовсе превосходит на 4 головы. Только благодаря нудным тренировкам Гасифа я все еще жив. Этот бой — подстава, я знаю. Аргал все устроил так, чтобы я вышел против Ухеша, его фаворита, и обязательно в поединке без магии. Но, так или иначе, я должен победить. Поражение — смерть. Я не могу умереть, не имею права. Иначе не вернусь домой, иначе Алая с Орилой так и останутся в плену у Нунарти. «Убей! Убей! Убей!» — кричит толпа. Острие меча приподнимается до уровня глаз, готовлюсь к атаке, присматриваюсь к противнику. Он тяжело дышит, лезвие полумесяц секира опущено на песок. Ждет засранец. А я прекрасно знаю, как Ухеш может рубануть, казалось бы, из неудобной позы. Ошибаться нельзя, ибо тут нет никакой возможности сохраниться перед атакой или отмотать время. Я все-таки не принц Персии. «Ну же!» — пробасил Ухеш. «Великий Вахираз трусит!» «Меня зовут Шаин. Бросок в атаку. Бегу по дуге, надеясь зайти к нему с левого бока. Секиру он держит в правой руке. Ухеш разворачивается. Вижу, будто в замедленной съемке, как блестящее на солнце лезвие смертоносной бандуры отрывается от земли, взрезая и взметая песок». Секира устремляется ко мне. Надеюсь перемахнуть в кошачьем прыжке через опасное препятствие, кувыркнусь, затем меч рубанет противника по боку. Так, по крайней мере, я планировал. Ухеш оказался быстрее. Полумесяц секиры всего лишь задел кончиком острого выступа, разодрав мое драгоценное бедро. Я рухнул на песок, выронив меч, матерясь, истекая кровью. Боль вгрызлась в ногу, заставляя кричать «Твою мать!» Чернь на трибунах восторженно взревела «Убей! Убей! Убей!» Ухеш медленно, я бы даже сказал театрально, развернулся ко мне. Я ждал. Как же я этого ждал, Вахираз! Господин Аргал меня вознаградит. Секира поднялась надо мной. «Это все? Тут обрывается мой путь гладиатора, путь, на который я встал ради денег, но продолжил ради друзей и данного слова».